«Ха, Гиб!» — закричал Питер. И дубинка полетела в траву, а сам он схватил кота и прижал к себе. «Где ты нашла его?» «Послушай», — в сердцах воскликнула Мэри, — «сейчас нет времени пересказывать тебе всю эту историю. Лучше бы ты просто поверил мне, потому что мне кажется, что нам стоит убраться отсюда немедленно, сию же минуту. Эти двое, доктор Ди и ведьма, живут недалеко, и мне кажется, что они гонятся за мной. По правде говоря, они довольно опасны». Она замолчала и подхватила Типа. «Давай побыстрее, ладно? Я расскажу тебе все по дороге». Но мальчик не двигался. «Есть одна загвоздка», — вздохнул он. «Нам отсюда не выбраться. Стены гладкие, как стекло, деревьев поблизости нет, а ворота заперты». Мэри оглянулась. Он был прав. Дом доктора Ди стоял посреди сада, окруженного очень высокой стеной. Тут не было ни деревьев, ни плюща, ничего, чтобы забраться на стену. Даже в тусклом свете звезд она разглядела огромный запор на воротах. «Но как ты попал внутрь?» «Вошел», — с горечью сказал Питер. «Мне показалось, что я слышу мяуканье Гиппа за стеной, поэтому я вошел внутрь. А ворота за мной захлопнулись бесшумно, как по маслу, и я торчу здесь уже много часов. Мама и папа, наверное, сошли с ума. Они, должны быть, звонят в полицию и разыскивают меня. Сейчас уже полночь». «Даже позже», — ответила Мэри, для которой эта ночь была такой длинной. «Хорошо, тогда мы перелетим через стену. Держи Гиппа покрепче». «Правда? Так это магия?» «Ворота за тобой заперла магия, будь уверен», — ответила Мэри. «Но и у меня есть кое-что в запасе, скажу тебе. С этой метлой есть проблема, она доктора Ди. Я не уверена, что смогу заставить ее отвезти нас домой, но уж через стену мы перелетим». Она достала из кармана остатки летящего в ночи и растерла сок между пальцами. «Вскакивай на нее и держись покрепче. Эти метелки такие смешные, они иногда брыкаются». Но это не брыкалось. Мэри потерла ее соком летящего в ночи и скомандовала. «Через стену, а потом в красную усадьбу в Шропшире. Слышишь?» Метелка старалась как могла, но с двойным весом ей не удавалось подняться на нужную высоту. Она оторвалась от земли на пару метров, потом застыла в воздухе и начала крутиться у стены сада, пока у обоих детей не закружилась голова, и Мэри не прошептала наконец. «А ну, вниз, вниз!» Метелка от облегчения даже завиляла прутьями и приземлилась. Дети соскочили с нее. Теперь не было нужды держать кошек, и Типа, Гип прекрасно понимали, что происходит, и молчали, крепко вцепившись в плечи детей, каждый всеми 18 коготками. «Что же нам теперь делать?» — тревожно спросил Питер. Затем он внезапно поднял голову. «Послушай, что это?» Теперь, кроме шороха ветра верхушкой деревьев, за стеной был слышен еще один звук. Высокий свистящий звук. Мэри тут же его узнала, и у нее даже закололо в спине. «Это метла приближается, доктор Ди! Быстрее, мы должны спрятаться!» «Он найдет нас через 2 минуты, тут только кусты, в саду нет никаких укрытий, а дом заперт, я уже пробовал. Я хотел посмотреть, нет ли тут телефона. Хорошенькое время, чтобы хихикать, скажу я тебе, девчонки все одинаковые». Он потащил ее за руку. «Давай быстрее, в кусты, это единственный шанс!» Но Мэри бежала к двери дома. «Нет, я же сказала тебе, у меня есть магия, я умею открывать замки!» Она вытащила из кармана фонарика книгу и осветила нужную страницу. Питер все сообразил сразу же. Он понял ее идею, да и вообще, подумала Мэри восхищенно, немного времени ему понадобилось, чтобы освоиться с самой мыслью о магии. «Ты сможешь? Тогда, если ты откроешь дверь, он подумает, что ты внутри дома, и мы убежим через садовые ворота, пока он будет занят поисками в доме, так?» «Нам даже не понадобится открывать садовые ворота». Фонарик нашел нужную страницу и осветил заклинание, отпирающее двери. «Он прилетит на другой метле. У нас будет по одной на каждого. Подожди, я сейчас». Она пробормотала заклинание прямо перед входной дверью, и та немедленно широко открылась, так что стал виден темный холл. Позади нее раздался шорох, но когда она обернулась, Питер и серый кот уже исчезли. Она побежала по лужайке, схватила метлу и вместе с Тибом бросилась в кусты, где скрючилась рядом с Питером. Они вовремя успели. Прямо над их головами раздался долгий шуршащий звук, похожий на шорох бумаги, и метла, несущая большую черную фигуру, скользнула над стеной сада и с глухим стуком приземлилась на лужайке. Доктор Ди был страшно разгневан. Вопль, который он издал, увидев открытую дверь дома, заставил Мэри забиться подальше в кусты, и она почувствовала, что Питер дрожит рядом с ней. Серый кот тихонько зашипел, но не пошевелился. Тип не издал ни звука. Доктор Ди спрыгнул с метлы, сердито отбросил ее в сторону и помчался через открытую дверь в дом, размахивая над головой белой волшебной палочкой. «Сейчас я тебя поймаю, маленькая ведьма!» — услышали они его крик. «Разгромись мою лабораторию! Мы еще посмотрим! Гомбриш, не гомбриш, профессор или не профессор! Мы еще посмотрим!» Он обыскал весь дом. То в одном окне, то в другом они видели маленькое мелькание зеленого света, волшебной палочки. Дети наблюдали за светом. Сейчас он, кажется, в комнате наверху. Вот он исчез. Питер прошептал. «Он теперь в задней части дома. Пора!» Они выбежали на лужайку. Мэри схватила метелку, которую доктор отбросил в сторону. Она почувствовала, что та дрожит от нетерпения, или ей просто так показалось. «Это моя маленькая метелка», — прошептала она с восторгом и облегчением. «Она знает дорогу домой. Вот, бери метлу доктора Ди, если она только полетит за моей». Но не тут-то было. Когда Питер взял метлу, она стала брыкаться и подпрыгивать, и, внезапно вырвавшись из его рук, устремилась вслед за своим хозяином в темный дверной проем. «Она придет прямо к нему!» — испуганно воскликнул Питер. «Тогда он точно будет знать, что ты здесь! Быстрее, Мэри, забирайся на метлу и улетай! Он ведь не знает, что я тут, со мной все будет в порядке, а утром...» Но Мэри уже бежала к воротам. «Мы пойдем вместе, или так, или никак. У нас есть магия, и мы тоже что-то можем. Сегодня ночью я ведьма, как он сказал».